Этот великий драматический поэт по имени Фанор изобрел способ сочинять драмы, показавшийся мне очень простым и очень удобным. Примечание. Фанор. Правда, в чуть ином написании Фанор, а не Фанор, как у Жанена. Традиционная собачья кличка, встречающаяся в комедиях, водевилях и путевых записках 18-го, первой половины 19 века. Конец примечания. Сначала он отправляется к мопсу господина Скриба и просит у него сюжет для драмы. Получив искомое, он отправляется к пуделю господина Бояра и просит, чтобы тот написал на этот сюжет драму. А обзаведясь готовой драмой, он препоручает ее покровительству шести кровожадных догов господина М.Н., чудовищным молоссам, безухим и безхвостым, с острыми когтями и острыми клыками. Видя их в партере, все зрители спешат прижать уши, что бы ни происходило на сцене. Примечание. Французские комедиографы и водевилисты часто сочиняли пьесы сообща, вдвоем и даже втроем. Однако Гюго, главный объект жаненовских насмешек в комментируемом рассказе, к этому методу не прибегал. Тем не менее, недоброжелатели упрекали его в том, что сюжет драмы «Рюи Блаз», которую пародирует Жанен в фельетоне «Пистолета», он придумал не сам, а заимствовал у самых разных литераторов, от Марена де Помпиньи, автора комедии «Трубачист, принц и принц-трубачист» 1784 года, до Анри де Латуша, автора трагедии «Королева Испании» 1831 года. Предположение, что Гюго стал бы просить сюжетов у плодовитого драматурга Жана Франсуа Бояра 1796-1853 годы, с 1837 года директора театра Варьете и еще более плодовитого и несравненно более знаменитого Эжена Скриба 1791-1861 годы, оскорбительно вдвойне. Во-первых, они были комедиографы, а Гюго сочинял драмы с трагическим исходом. А во-вторых, Скриб не только соперничал с Гюго по части популярности среди зрителей, но и принадлежал к числу его литературных противников. В 1841 году при выборах в Академию он голосовал против Гюго. Конец примечания. Одним словом, весь талант сего Фанора состоит в том, чтобы соединить два воображения, ему не принадлежащие, и поставить свое имя под шедевром, не им написанным. Примечание. Возможно, намек на хорошее отношение Гюго с королевским семейством, в первую очередь с наследным принцем герцогом Орлеанским, который присутствовал на премьере «Рюи Блаза». Его аплодисменты повредили Гюго и в глазах легитимистской публики, и в глазах публики республиканской. Конец примечания. Впрочем, он зверь деятельный, ловкий, причесанный по моде, с курчавой шеей и выбритой спиной. Он превосходно умеет подавать лапу, прыгает в честь короля и в честь королевы, всегда умеет бросить кость всем театральным хищникам и самодержавно управляет всеми рекламными свистунами. Примечание. В издании 1867 года романтические доги, классические волкодавы, спаниели, приветствующие тесный союз драмы, трагедии и романа. Конец примечания. Итак, драма началась. Утверждали, что драма – это новое. Избавлю вас от пересказа первых сцен. Дело привычное. Наперсницы и прислужницы расписывают все страсти и горести, все преступления, добродетели и чаяния своих хозяев. Сколько бы ни кричали о том, что вышеупомянутый Фанор, поэт-новатор, он не придумал для экспозиции своей драмы ничего такого, чего бы не знали первобытные доги, классические волкодавы и длинношерстные спаниели. Видите ли, хозяин, наших поэтов совершенно напрасно освободили от классического намордника. Вся беда нашей поэтической псарни заключается в отсутствии намордника. Старинные поэты, благодаря намордникам, жили вдали от толпы, вдали от дурных страстей и приступов ярости. В отличие от нынешних, они не имели наглости совать свой грязный нос во все уличные помойки. В намордниках они были желанными гостями повсюду, во дворцах, в салонах, на коленях у прекрасных дам. В намордниках они были защищены от бешенства, болезни необъяснимой и неизлечимой, и от глупости городского начальства. В намордниках они оставались целомудренны, чисты и элегантны, благовоспитанны, благопристойны и благонадежны, то есть именно таковы, каким и надлежит быть поэту. А что мы видим сегодня? До каких злоупотреблений доводит поэтов новая свобода? Какой ужасный вой они поднимают, какие опасные революции устраивают, какие страшные болезни подхватывают? А главное, сколькими бессмысленными новшествами хвастают? И как правы вы, любезный хозяин, когда повторяете, что эти так называемые новаторы не более чем подлые плагиаторы, и что изобрести они способны лишь то, что уже было изобретено их предшественниками? Примечание. В издании 1867 года «Не более чем подлые плагиаторы». Я так и слышу, как они восклицают по латыни, да погибнут те, кто раньше нас сказали, что хотели сказать мы. Конец примечания. Между тем действие драмы начало, как ныне выражается, шириться. Когда моськи-прислужницы посвятили зрителей во все заветнейшие тайны своих хозяев, во все их сокровеннейшие чувствования, явились и сами хозяева, чтобы в свой черед оповестить нас о своих страстях и сварах. О, если бы вы знали, как отвратительны все эти персонажи! В театре ученых собак актеры почти так же смешны, как и авторы. Вообразите себе старых лисов, у которых не осталось ни зубов, ни хвостов, старых сонных волков, которые смотрят да не видят, косолапых грузных медведей, которые притворяются, что пляшут, и востроносых и красноглазых ласок, которые натягивают перчатки на сухие и тощие лапки, но не становятся от этого краше. Все эти престарелые комедианты за свою жизнь были причастны к бесчетному множеству преступлений и отмщений, бурных страстей и любовных интриг, но все это немало их не тронуло и не наложило на них ни малейшего отпечатка. О, как они омерзительны на сцене! А ведь говорят, что вне сцены эти животные еще более уродливы. Они всегда готовы вцепиться друг другу в глотку, и не только из-за бараньей ноги или куска конины, но из-за шутки или куплета, который великий поэт Фанор вставил в роль одного, обделив при этом другого. Впрочем, вы ведь всегда говорите, что об общественной жизни критику говорить не пристало. Поэтому возвращусь к анализу драмы. Примечание. Жанен скромничает. Он редко ограничивался сугубо стилистическим разбором рецензируемых произведений и всегда стремился коснуться исторических обстоятельств и извлечь мораль из увиденного и или прочитанного. Дальнейшее представляет собой пародию, и довольно злую, на пьесу Виктора Гюго «Руи Блаз», премьера 8 ноября 1838 года в театре «Ренессанс». Жанен пересказывает в переводе на собачий основные перипетии сюжета этой пьесы, в которой испанский гранд Дон Салюстий де Базан, чтобы отомстить унизившей его испанской королеве, подсылает к ней под видом своего кузена Дона Сезара де Базана, своего слугу Рюи Блаза, и, эксплуатируя любовь слуги к госпоже, покровительствует этому чувству с тем, чтобы затем придать ему огласку и опозорить королеву. О реакции прессы, весьма критической, на Рюи Блаза и о появившихся сразу после премьеры пародиях на нее смотрите «Гюго Рюи Блаз». 1971 год. Жанен отозвался на премьеру рецензии в журнале «До деба» 12 ноября 1838 года, в которую упрекал автора в обилии грязи, и выражал сомнение в том, что драматическому поэту позволено изображать взаимное чувство королевы и лакея. Новое обращение Жанена к этой пьесе связано, по всей вероятности, с ее возобновлением 11 августа 1841 года на сцене театра у ворот Сен-Мартен. На страницах журнала «De Débat» Жанен должен был высказываться о Гюго сдержанно по причине дружеских отношений писателя с главным редактором газеты Луи-Франсуа Бертеном и его семьей. Дочь Бертена Луиза написала оперу по мотивам собора Парижской Богоматери. В сценах Жанен гораздо более свободен в выражении своих претензий к пьесе. Конец примечания. Насколько я могу понять, а понять ее нелегко, ибо автор тявкает на неохристианском наречии, которое больше походит на помесь немецкого с английским, чем на французской, драма посвящена, и это самое чудовищное, горестной судьбе королевы Земиры и ее любовника Азора. Примечание. Термином «неохристианство» в 1830-1840 годах обозначали самые разнообразные утопические теории, создатели которых сохраняли известную независимость от официальной католической церкви и соединяли евангельские идеи с такими, так сказать, новомодными лозунгами, как «свобода вероисповедания», «всеобщее братство» и так далее. Согласно свидетельству скептического современника, каждый толковал христианство на свой манер. Были неохристиане из круга газеты «Будущее», ее выпускал Ламене, о котором примечание 226-е, были неохристиане из числа последователей господина Гюстава Друино, романист и утопический мыслитель, посвятивший неохристианству предисловие к роману «Смиренное», 1832 год, неокатолики и еще множество других, причем каждый утверждал, что знает решение всех социальных и религиозных проблем, каждый уверял, что мир рухнет, если его теория не будет пущена в ход. Применительно к Гюго, о неохристианстве говорили, имея в виду, что в его пьесах отверженные, лакей или куртизанка, предстают образцами героизма и бескорыстия, переживают социальное, так сказать, возрождение. Термин, который ниже Жанен применяет к псу Азору, примечание 288-е. О немецком и английском литературном влиянии смотрите примечание 272-е. Неохристианство, как бы его ни понимать, ничем специфически неофранцузским не отличалось. Имена главных героев так называемого «звериного спектакля» звучат издевательски. Жанен присваивает распространенную собачью кличку не только создателю описываемой пьесы, но и ее главному герою. Собак часто называли «азорами», и у самого Жанена, как выясняется из его предисловия к «Новым повестям», 1833 год, был в юности любимый пес Азор, помесь пуделя со спаниелем. Имя возлюбленной Азора также не впервые присвоено представительнице собачьего племени. Из собачьих Земир особенно знаменита была собачка Екатерины II, которая императрица собственноручно сочинила эпитафию. Факт, отразившийся во Франции и в мемуарах, и в комедиях. Но применительно к трагическому герою Гюго имена Азор и Земира оскорбительны втройне. Мало того, что это собачьи клички, это еще и заимствование из обветшалой литературы, неуместное в новейшей романтической драматургии. «Замира и Азор», 1771 год, опера «Гретри», по либретто Мармонтеля, которая, в свою очередь, представляет собой обработку сказки «Красавица и чудовище» в русском варианте «Аленький цветочек». И, наконец, во французском театральном жаргоне с первой половины XVIII века бытует выражение «appeler Азор», что в прямом смысле означает «подозвать Азора», а в переносном – «освистать бездарного актера». По легенде, некогда отец освистываемого актера захотел отомстить за сына и выпустил на сцену собаку, но она бросилась к сыну-актеру. Мститель-отец вынужден был призвать ее к себе свистом и тем самым присоединился к гонителям сына. Конец примечания. «Вы даже вообразить не можете, хозяин, какое удивительное нагромождение выдумок содержится в этой драме. Вообразите, что красавица Земира принадлежит ни много ни мало самой королеве Испании. Она носит жемчужный ошейник, спит на коленях своей одетой в шелка царственной повелительницы, ест с ее руки, пьет из ее стакана, разъезжает в карете, запряженной шестеркой ретивых лошадей, и следует за своей хозяйкой в церковь и в оперу. Одним словом, Земира, внучка Фокса, правнучка Макса, ведущая свой род от прославленного знаменитого царственного Цезаря, Земира, просто-напросто вторая королева Эскуриала». Примечание. О собачьем Цезаре смотрите 288-е примечание. Эскуриал – королевский дворец в полусотни километров от Мадрида. Упомянут в Рюи Блазе Гюго, так же, как и фигурирующий чуть ниже другой королевский дворец Аранхуэс. Конец примечания. А тем временем в чулане позади дворцовой кухни подле лохани с грязной водой источных ям в обществе самых чумазых поварят некий зверь, плешивый, блохастый, а, впрочем, добрый малый, крутит вертел для королевского жаркова и мечтает о Земире. Он поет. «Земира, о краса души моей отрада, мой ангел, что снегов белей, прошу, ожальтесь поскорей над тем, кто любит вас средь кухонного чада. Вы спите целый день у королевской юбки, а я в круг вертела хожу. Я поваренок, весь от робости дрожу, но я люблю мою голубку. Взгляните на меня с сочувствием, царица, я вам пою боготворя, потребен мне ваш взгляд, как нужен луч деницы цветку в середине декабря». Уверяю вас, хозяин, что эти стихи, сочиненные при бледном свете сальной свечи, были встречены с восторгом. Друзья поэта вскричали, что эти строки благоухают страстью. Тщетно ученые-лингвисты, шавки и козявки, грифоны и питоны, попытались восстать против строя этих стихов, против беззаконного скопления в них женских рифм и против слов «кухонный» и «поваренок», поставленных рядом с цветком и деницей, хотя вещи эти совершенно несовместные. Примечание. Александрийский стих в классической трагедии состоит из двустиший с чередующимися снежными рифмами. За парой мужских следует пара женских. Пародия Жанена этого чередования не соблюдает, метя, по-видимому, в то разнообразие, которое внес Гюго в строфику и ритмику французского стиха. Гюго часто упрекали в смешении жанров и стилей и в реабилитации, так сказать, уродливого, к чему он сам дал повод своими манифестами новой романтической эстетики «Предисловие к Кромвелю» 1827 года, где провозгласил, что в искусстве, как и в жизни, уродливое должно существовать рядом с прекрасным, бесформенное рядом с изящным и так далее. Конец примечания. Этих злонамеренных критиканов тотчас зашикали, а клакеры под водительством медведя Мартына приступили к ним, чтобы выдворить из театра. Примечание. Медведь по кличке Мартын, Мартан, много лет подряд проживал в зверинце Парижского ботанического сада. Реальный медведь, из плоти, что называется, и крови, конечно, менялся, но всякому преемнику первого, самого ученого Мартына, давали это же имя, и оно сделалось у парижских медведей родовым. Конец примечания. Если приказать музыканту из ботанического сада положить эти стишки на музыку и дать их спеть жирафе, то слушателей у них, пожалуй, найдется не больше, чем цветов в середине декабря. Воспев от души звезды, голубое небо, вечерний ветерок и все цветочки, которые качают хорошенькими головками среди зелени полей, наш влюбленный продолжает тявкать в прозе. Примечание. Драма Гюго вся целиком написана Александрийским стихом. Конец примечания. «Земира, Земира, приди!» — стонет он. «Приди, душа моя! Приди, звезда моя! О, как хотел бы я лобызать пыль, взметнувшаяся из-под твоих лап, если бы, конечно, ты ходила по пыльным тропам!» Вот о чем думает юный Азор. Но в тот самый момент, когда он предается своим безумным мечтаниям, является поваренок и бросает ему в глаза горсть горячего пепла, чтобы он крутил вертел чуть быстрее. А надо вам сказать, что во дворце Эскуриал живет злобный датский дог министра Дасильвы. Дог этот наглый плут, гордый своим положением при дворе, закадычный друг лошадей господина графа, которому он порой составляет компанию на охоте, но исключительно для собственного удовольствия. Этот дог — зверь очень благородного вида и хорошего рода, но резкий, жестокий, неумолимый, ревнивый и злобный. Судите сами. Наш дог настойчиво ухаживал за красавицей Земирой. Он уже собрался было с нею снюхаться, но благородная испанка ответила на авансы северного возлюбленного глубочайшим презрением. Что же дог? Дог затаился. Можно подумать, что он забыл о своей столь несчастливой любви, но, увы, негодяй ничего не забыл. И вот однажды, проходя мимо отхожей ямы, он заметил неподалеку нежного Азора. Тот сидел на заднице и пожирал влюбленным взором будку своей возлюбленной. «Азор», — говорит ему дог, — «ступайте за мной». Азор, поджавший хвост, трусит за ним. Что же делает наш дог? Ведет Азора к соседнему пруду, велит ему броситься в воду и просидеть там целый час. Азор повинуется и погружается в благодетельные воды. Вода уносит все отвратительные запахи. Она возвращает прежний блеск всклокоченной шерсти, гибкость изнуренному телу, живость глазам, поблекшим от печного жара. Выйдя из прозрачных вод, Азор с наслаждением катается по душистой траве и жует мох из дупла соседнего дерева. Шкура его пропитывается цветочным ароматом, а зубы белеют. Дело сделано. Он вновь прыгуч, как в юности. Молодое сердце ровно бьется в его груди. Он бодро машет шелковистым хвостом. Одним словом, его пьянят надежда и любовь. Будущее открыто перед ним. В мечтах он добивается всего, даже лапы Земиры. При виде этих восторгов датский дог потихоньку, как и подобает такому негодяю, смеется в усы и всем своим видом как будто говорит: «Горе вам, прожженная кокетка! И ты, любезнейший, тоже дорого мне заплатишь!» Справедливости ради хозяин должен вам сказать, что эта сцена социального возрождения в исполнении прославленного актера Ларидона имела большой успех. Примечание. Ларидон. Имя, восходящее к басне Ла Фонтена «Воспитание», посвященный различной судьбе двух псов-братьев. Один попал к благородному хозяину, занимался охотой и получил имя Цезарь, возможно, именно к нему восходит род красавицы Земиры. Другой оказался в подчинении у поваренка, занят был в основном по кухонной части, а назвали его Ларидоном. Басня кончается восклицанием: «Из скольких Цезарей выходят Ларидоны?» Хотя Женен вообще высоко ценил талант Фредерика Леметра, 1800-1876 годы, игравшего в Рюи Блазе за главную роль, и в 1838 и в 1841 годах его собачьему, так сказать, аналогу он присваивает довольно унизительную кличку. Термин «социальное возрождение» один из самых распространенных в публицистике конца 1830-х, начала 1840-х годов, его употребляли либеральные католики и фурьеристы, и социалисты. Конец примечания.